Ценная бижутерия с крутыми бонусами, но при этом внутреннее чутье просто кричало о присутствии в ней шпионского жучка. Надо бы расспросить Лиеву о подобных артефактах, она точно должна знать, а пока пусть он полежит в пространственном кармане. Кстати, богиня уже закончила общаться со своим алтарем и внимательно смотрит в нашу сторону. Когда мы покидали храм, жрец так еще и не пришел в себя. Возложенный им на мою голову венок я положил на алтарь удалившегося бога. «О чем ты договорился с этим хитрецом?» Уже на улице спросила меня богиня. Я вкратце поведал ей основную суть своего разговора и спросил про амулет. «Надо же, как расщедрился», усмехнулась она. «Ты прав, он действительно может через него подглядывать и подслушивать, но и ты всегда будешь знать, когда он это делает». По тусклому свечению камня и чувству постороннего присутствия. Вот если бы он тебе дал кое-что другое, специально предназначенное для проведения тайных переговоров, тогда стоило опасаться. А это можешь смело носить, Диари в ближайшее время не станет чем-то подобным заниматься, пока не выяснит о тебе все возможное. А с этим делом его ждет, как ты сам любишь говорить, полнейший облом. Он, конечно, ушлый тип, но слишком осторожен, совсем не как я в недавнем прошлом. Вот когда он начнет проявлять свое внимание, тогда действительно будь бдителен и сразу вытягивай его на откровенный разговор. Хорошо, учту, благодарно кивнул ей и взял девушку под локоток. Ты, кстати, решила свои дела с алтарем? С этим, да. Богиня грустно вздохнула. Алтарь пытались перехватить, но без моей крови потерпели фиаско. Тем не менее прямую связь смогли порвать. С другими алтарями такая же печальная ситуация. И пока они не разрушились, мне нужно ко всем к ним прикоснуться и восстановить связь. Это сильно срочно, сразу понял, куда она клонит. Да, опять грустно вздохнула она. У меня есть 2 года, если не меньше. Люди меня еще не забыли и отдают свою веру алтарям в надежде на мою благосклонность. Если у алтарей была бы прямая связь со мной, то эта вера сразу же приходила ко мне, а я могла бы общаться со своими почитателями. Алтари способны накапливать в себе веру, но когда они переполнятся, обращаются в пыль. Такое обычно происходит при гибели бога. Потому мне нужно посетить все храмы и спасти свои алтари от разрушения, пока еще не поздно. «Хозяин, отпусти меня на некоторое время», — попросила богиня, остановившись и взглянув на меня глазами, полными слез. «И ты больше не боишься тех, кто преследовал тебя?» Осторожно поинтересовался я. «Благодаря тебе я стала гораздо сильнее, чем была тогда». Девушка смахнула рукой выступившие слезы и резко посерьезнела. «Стала сильнее и умнее, потому пусть приходят и попытаются повторить свое черное дело, посмотрим, что у них получится. Я ведь даже своего реального уровня точно определить не могу, но по косвенным ощущениям он никак не меньше 500-го. Без тебя я бы никогда не узнала, что можно так сильно вырасти. Потому я справлюсь и обязательно вернусь. Тайным стражам хозяев мира наплевать на любой уровень». Мой голос выражал самый махровый скепсис. Однако богиня даже не обратила на него внимания. Тряхнув своими роскошными волосами, она прогнала со своего лица остатки сомнения и твердо заявила. «Я создам для тебя аватар из своей плоти и заключу в него часть души. После получения веры людей мне опять стали доступны божественные способности. Стражи больше никогда не смогут захватить меня силой, как это произошло в прошлый раз, только убить. При моей смерти душа мгновенно окажется в аватаре, а ты меня опять возродишь. Но, думаю, до этого не дойдет». Несмотря на весь свой скептицизм, в результате недолгого спора я согласился с доводами богини, уж больно серьезная и настойчивая она была. И дело ведь не только в спасении алтарей от разрушения. Лиеву звал божественный долг, она хотела реально помогать обращающимся к ней людям, даруя им свое расположение, если они того заслуживали. Получив мое разрешение на мировое турне, девушка пришла в полный восторг и подарила сумасшедшую ночь любви, впервые сумев довести меня до полного изнеможения. «Носи это и не снимай, особенно не прячь в свою сумку». Лиева воткнула в мою шевелюру маленький гребень из темного металла, на верхушке которого вальяжно разлеглась маленькая живая ящерка. «Какой позор, надо же, проспал до самого обеда», удрученно сказал про себя, взглянув на свои наручные часы. Давно такого не случалось, однако при этом настроение было самым замечательным, а в теле чувствовался огромный прилив сил. Интересно, что же такое со мной за эту ночь богиня сотворила? Даже не помню, когда отрубился. Не иначе обрадованная девушка что-то сделала со мной в процессе. Но раз своих характеристик никак не узнать, Взглянем на ее подарок. Живой малый аватар богини Ливы. Неразрушимый, нельзя сломать или уничтожить. Личный, нельзя украсть или потерять. При добровольной передаче в течение часа возвращается к прежнему хозяину. При изначально неопределенных вариантах развития событий вдвое возрастает вероятность благоприятного исхода. Дарует своему владельцу ясность ума в сложных ситуациях. В радиусе 2 метров от себя обеспечивает полное подавление активного действия проклятий любого свойства и уровня, в том числе и божественных. Существенно возрастает привлекательность владельца в глазах противоположного пола. Заметив, на какой строчке надолго остановился мой взгляд, подсматривавшая богиня усмехнулась и сказала: «А это чтобы ты во время моего отсутствия сильно не скучал, меньше 2 наложниц не бери, быстро утомишь и доведешь до полного истощения. Рекомендую даже жениться, но только на настоящей принцессе из древнего рода. Обещаю не подглядывать, когда вы станете миловаться. В остальное время, значит, подглядывать будешь?» Лишь усмехнулся в ответ на такое ее заявление, не в силах определить, шутит она или нет. Естественно, сделала она большие глаза. «Как ты мог подумать, что я оставлю тебя в одиночестве? Через аватар мы даже иногда пообщаться сможем, невзирая на расстояние. А если станет совсем уж жарко, ты ведь сможешь прийти мне на помощь? Да, да куда же мне от тебя деться?» С хохотом завалил наглую девчонку на кровать, дабы доказать, что ночью это была чистая случайность и больше так не повторится. В общем, день тоже почти весь ушел непонятно на что. Единственным событием стало совместное посещение банка, где я перекинул 40 тысяч на счет нового клиента, которым официально стала целительница Валия. Формальный уровень в ее описании я тоже поднял до 70-го, а то она как-то подозрительно выделяется на фоне местных жителей, у которых меньше 30-го я пока не встречал. Для реальных же игроков мой официальный 22-й вполне себе средненький результат, но все равно накинул пару единиц просто на всякий случай. Ночью Лиева попросила выдать ей 2-й балахон, она хотела сделать из него для меня еще один подарок. Когда рассказал про отсутствие нужных ему металлов, она рассмеялась и заявила: «Неужели ты еще не понял, что для богов нет некоторых ограничений?» Пока она сосредоточенно колдовала над моей будущей одеждой, я решил создать для нее боевой амулет, ибо ни кинжал, ни посох совершенно не вписываются в ее образ прекрасной магини. Последних остатков истинного серебра едва хватило на корпус в виде изящного браслета в виде 2 ящериц, обвивавших своими телами 3 небольших драгоценных камня. Чувство прекрасного мне тоже совсем не чуждо. Теперь требовалось сделать качественную магическую начинку. Молнии и шары плазмы с самонаведением по зрачку. Эти магемы уже полностью просчитаны и хорошо отработаны на свитках. Повысить их эффективность уже не удастся даже с драгоценными камнями в качестве основы. Можно лишь уменьшить занимаемый объем. Но еще нужно что-то, способное нанести ударное физическое воздействие на цель. Мало ли, вдруг кто-то с иммунитетами попадется. Воздушный кулак подойдет, но это оружие исключительно ближнего боя, как и водяной клинок. Ледяная стрела мне не сильно нравилась из-за своей медлительности при активации, но ничего другого пригодного для поражения хорошо защищенных врагов на дальних дистанциях я пока не знаю. Эта самая стрела является в некотором роде аналогом выстрела из снайперской винтовки. Последовательно встраиваю атакующие магемы в малые камни крови, а затем формирую в металле браслета управляющие контуры активации и дальнозоркий прицел для ледяной стрелы. Мои боевые плетения наводятся амулетом на цель за счет тонкого взаимодействия с телом владельца. К примеру, снайперский прицел кратковременно влияет на форму хрусталика глаза, изменяя его фокусное расстояние. Такое доступно только магам жизни, чистые интегральщики вынуждены искать различные обходные способы, существенно усложняющие их амулеты. Из ограненного под форму аурного камня маленького алмаза создал резервный накопитель и воронку аурного насоса с функцией автоматического захвата энергии из ауры. Можно было обойтись и без него, но тогда невозможно быстро менять активные плетения, и скорость их перезарядки существенно упадет. По идее, вместо алмаза стоило бы взять желтый сапфир, тот куда лучше исполняет роль накопителя, но у меня пока не получалось внедрить в него плетение насоса. В таком варианте исполнения придется наполнять амулет вручную, отвлекаясь в суматохе боя, что не очень хорошо. Все, теперь осталась проверка совместимости магем друг с другом, и можно смотреть на готовый результат. Многофункциональный боевой амулет, качественно замаскированный под изящное женское украшение. Материалы, истинное серебро и драгоценные камни. В качестве энергии для работы используется аура владельца, имеется внутренний накопитель. Встроены боевые магемы высшего порядка, электрическая молния, шар огня, ледяная стрела, водяной клинок и воздушный кулак. Возможно дополнительное внедрение не более двух высших магем. Поражающее воздействие на цель зависит от развития ауры владельца и запаса энергии внутреннего накопителя. В работе не заметил, как наступило утро. «Держи, вот твоя обновка». Лиева протянула мне темный зеленоватый балахон, от которого тянуло сильным желанием обрести хозяина. Она теперь способна разделяться на части и формировать несколько отдельных предметов одежды, брюки, рубашку, пиджак, плащ. Про доспехи тоже не забыла. Они тебе обязательно понравятся. Я уже задала несколько готовых форм по своему вкусу, но ты можешь легко изменить и дополнить этот набор. Жалко, теперь уже не удастся встроить в него щит, как ты сделал в моем платье, но ты у меня сильный маг и сам способен его поддерживать при необходимости. У меня для тебя тоже кое-что есть. С этими словами протянул богине браслет, над которым проработал всю ночь. Надо же, какой изящный. «И не скажешь о сокрытой внутри смерти», — ухмыльнулась она, примеряя браслет на руку и внимательно рассматривая свое отражение в зеркале. «Хоть и считаю для себя что-то подобное совершенно лишним, все равно благодарю за заботу». В этот раз ее благодарность ограничилась лишь страстным поцелуем. Время стремительно уходило, богиня торопилась в путь. Прощальный завтрак в ресторане, прогулка в ближайшие пригороды, где я открыл для нее пространственный прокол в столицу королевства, убедившись в отсутствии поблизости лишних глаз. К сожалению, городской портал повредили еще во время давнего бунта, и теперь никто не мог его восстановить, так как, ко всему прочему, отсутствовали маги-служители, способные это сделать. Потому из города-порта в другие города королевства требовалось добираться обычным транспортом, то есть на своих ногах, верховых лошадях, грузовых телегах по суше, а также кораблях по морю. В столице же древний портал действовал, и всего за сотню золотых любой желающий мог быстро попасть в столицы других королевств, где ситуация была полностью аналогичной. Потому Ливе придется путешествовать как по земле, так и по морям, ибо некоторые ее алтари находятся на удаленных островах. В случае большой опасности я смогу выдернуть ее из любого места своими силами или быстро прийти ей на помощь. Но она просила дать ей возможность самостоятельно решить свои проблемы, так как это хорошо способствует личному развитию. Глава 3. Отморозки. Расставшись с девушкой, я немного загрустил и просидел в ресторане до самого вечера, старательно пытаясь напиться. Но даже самый крепкий алкоголь на меня не действовал, сказывался телесный иммунитет к любым ядам, кроме совсем уж редких, магических. Можно лишь хлебать дорогой коньяк и делать вид, что медленно набираюсь. Благо любопытные наблюдатели пока никуда не исчезли. Вечером, когда стемнело, дабы немного развеяться, отправился на прогулку по городу. Просто так, без всякой цели. Но если человек, гуляющий в ночи, сам не ищет приключений, то приключения находят его. «Уважаемый, я бы вам не рекомендовал туда сейчас идти», — обратился ко мне стражник, неожиданно выросший у меня перед глазами и перекрывший дорогу. «Что такое, лейтенант?» Золотая лычка командира отряда была хорошо видна на камзоле стражника даже в темноте. «Разбойники», — скривился местный служака, как будто надкусил зеленый лимон. «Неужели славная городская стража не может справиться с какими-то разбойниками?» — спросил его с большой долей ехидства в голосе. Увы, вид лейтенанта стражи вызывал искреннее сочувствие. «Мы бы их быстро скрутили и отправили на свидание к палачу, но они как-то умудрились взять заложниками жену и дочь самого бургомистра. И пока мы не найдем, где они их держат, приходится терпеть», крепко сжимая рукоять меча от бессильной злобы. «Так в чем проблема?» – удивился я. «Любой маг быстро найдет вашу пропажу, да и специальные свитки поиска есть. Сомневаюсь в способности этих разбойников дать вам серьезный отпор. Вы немного не правы, уважаемый, серьезный отпор они нам вполне могут дать, больно хороша у них экипировка». Стражник тяжело вздохнул. «И опять же без потерь с нашей стороны не обойдется, но не это главное. У нас в городской страже есть только один маг, да и тот всего лишь бакалавр, без опыта в подобных делах. Таможенники говорят, это не наше дело, сами разбирайтесь». Совсем обнаглели. Но, думаю, это из-за личной неприязни между начальником таможни и бургомистром. А у разбойников, видимо, есть амулет, позволяющий скрывать от магов и поисковых свитков свою добычу. Вот и пытаемся выследить их логово обычным способом. Правда, двоих бойцов при этом уже потеряли. Мы обычная стража, а это дело уже по профилю тайной канцелярии. Ничего, через 5 дней прибудет оперативная группа из столицы. Только к тому моменту завершится ярмарка и эти разбойники благополучно покинут город. Закончил я за него фразу. Вы правы, уважаемый. Опять тяжело вздохнул мой собеседник. Бургомистр просто не находит себе места, уже не веря, что когда-либо увидит своих близких среди живых. А если я вам немного помогу? Вкратчиво поинтересовался у стражника, поддавшегося унынию. Вы, сильно удивился тот. Как? Чем? Ваш уровень слишком мал, эти разбойники вас полностью выпотрошат и мучительно убьют, как сделали со многими до вас. Ничего, у меня есть хорошее оружие, редкие амулеты и большое желание рискнуть. В дополнение к словам подбодрил стража легким похлопыванием по плечу. Хорошо, если вы действительно не дорожите своей жизнью, возьмите, тот протянул мне маленький свисток на веревке. Если найдете логово этих тварей, дуйте в него 3 раза, мы обязательно услышим и быстро придем. Только будьте предельно осторожны. В случае успеха бургомистр вас щедро наградит. Скользнув в темноту, окончательно превратился в невидимку. Мне же для зрения свет теперь почему-то совсем не требовался. Хоть я и не принимал специальных эликсиров и не активировал магического зрения, черно-белая картинка окружающего пространства в глазах была исключительно четкой. Так-так, здравствуйте, старые знакомцы. Четверка хорошо прикинутых бандитов азартно пинала ногами чье-то голое тело, не вмешиваясь в процесс убийства, обычным избиением это сложно назвать. Дождался, когда разбойники устали отбивать свои ноги и бросили жертву, которая почему-то до сих пор была жива. Не жалко тебе тратить амулет на эту падаль, Кол, отряхивая сапоги от чужой крови, спросил один бандит другого. Без него бы этот трусливый слизняк слишком быстро подох и благополучно ушел на перерождение. А для нас с такого дела никакого удовольствия. Добыча сегодня сплошное дерьмо, да и амулет дерьмовый, потому его и не жалко, ответил тот, последний раз сильно пнув лежащее тело. Пойдем на базу, хочу сегодня наконец раскупорить ту юную крошку. А то дела да дела, то одно, то другое, совсем вы меня загоняли, бездельники. С такими, как вы, помощниками скоро деловым человеком стану. Разбойники подняли с земли свои заплечные мешки и бесшумно скользнули в ближайшую подворотню, оставив свою беспомощную жертву. Даже добивать не стали. Невидимой тенью проследовал за ними, стараясь не отставать. Шустрые ребятки, да и амулет какой-то используют, судя по накрывшему их ореолу магии. Ловко проскочили под самым носом у группы из 6 стражников, а те в их сторону даже не взглянули. «Ага, вот вы где, гады, гнездитесь», проводил четверку до дверей таверны на самой окраине города. Ходил я здесь некогда в поисках комнаты, крайне неприятный район, грязно и воняет нечистотами, да и обитатели, судя по всему, такие же. Можно свистеть стражи, но почему-то сразу возникает мысль, бандиты легко ускользнут от нее, заодно прикончив заложников. Сомневаюсь, что такое дело сильно обрадует бургомистра. Что ж, пойдем и мы немного поразвлечемся. С этой мыслью бесшумно запрыгнул в широко открытое темное окно 2-го этажа. Хорошо устроились, про себя отметил я, пробравшись в бандитское логово. Апартаменты, конечно, уступают моим, но не принципиально, ведь и не догадаешься, взглянув снаружи на эту таверну, что внутри скрывается такая роскошь. А еще здесь стоит весьма неплохая магическая защита. Плетения примитивные, зато их много, и силы в них залито изрядно. Стража искала бы целый год, но никого бы тут не нашла. Снаружи таверны магии создан фальшивый фон дешевого грязного притона, совершенно не соответствующий внутреннему содержанию. Покидав свои мешки в угол большой комнаты, бандиты вызвали низкорослого хозяина заведения, который вскоре прикатил им роскошный ужин на большой тележке. Кстати, бандитов оказалось 6. Пока 4 занимались разбоем в городе, 2 тут сторожили пленниц, которых я после обнаружил в соседней комнате привязанными к кроватям в весьма недвусмысленных позах и с кляпами во рту. «Босс, я уже спеленал для тебя ту куколку», похотливо ухмыльнувшись, сказал один из охранников. «Поторопись, девочка уже давно заждалась своего первого господина. Иду, иду, сучий потрох», обрадованно оскалился тот. «Ее ласковая мамка тоже ведь ждет и надеется». «Да, ждет, ждет, не дождется, нас 2 ей сегодня оказалось слишком мало», Засмеялись уже два охранника. «Все только не сожрите, мне оставьте!» Рыкнул на своих подопечных главарь шайки и вальяжно проследовал в спальню, на ходу освобождая завязки своей брони. Дыша ему в затылок, тихо пошел за ним, сжимая в руке вампирический кинжал. «Надо же, 56 уровень с очень приличным щитом ауры!» Пока бандит был занят раздеванием, направил в его спину лазерный луч. «Придется валить в глухую, такого живьем не взять. Ментальный паралич на людях не работал, и я пока не разобрался почему». Дождавшись, пока довольный мужлан полностью разденется и немного потискает нежные прелести своей жертвы, дабы хорошенько возбудиться, наслаждаясь ее страхом и тихими стонами, резко вонзил кинжал в его спину, придерживая моментально умершее тело от громкого падения. Оказавшись на полу, оно стало быстро распадаться, но брошенные в кресло вещи бандита оставались целыми. «Есть трофей, повезло». ТСС, отключив плащ-невидимку, полностью проявился в мерцающем пламени горящих свечей, одновременно прижав палец к губам. «Потерпите еще немного, милые дамы, я вскоре вас освобожу, как только разберусь с остальными». Едва выскользнув за дверь спальни, столкнулся нос к носу с другим разбойником. Тот, видимо, решил подслушать, как станет развлекаться его босс, но получил от меня кинжал в глаз. Резко ускоряясь, кидаюсь к другим разбойникам, которые еще не сообразили, что их начали убивать. «Прямой удар в сердце, не помогла тебе, браток, магическая броня, косой выпад в горло следующему». Двое последних успели обнажить клинки, но каких-либо шансов против моей атаки у них уже не было. Вот эти жмурики рассыпались вместе со всей своей снарягой, оставив на полу лишь горки праха. И только их мешки, сваленные в углу, стали моей законной добычей. Закинув трофеи в пространственный карман, выглянул из роскошного номера в коридор, проверяя, нет ли там кого постороннего, затем вернулся обратно и, открыв окно, три раза сильно дунул в неслышимый человеческим ухом свисток, вызывая стражу. Пока та добиралась до таверны, обрезал путы пленницы и вытащил из их ртов кляпы, отвернувшись, позволил им скрыть свою наготу шелковыми простынями. Обе дамы пребывали в шоковом состоянии и не горели желанием говорить. Стража объявилась лишь через 15 минут, но сразу в большом числе и с полной боевой выкладкой. Она окружила таверну и решительно пошла на штурм. Судя по звукам, доносящимся с первого этажа, там завязалась настоящая битва, звенела сталь, кто-то громко матерился, раздался дикий вой боли раненого. Еще через пару минут входная дверь номера с треском влетела вовнутрь, пропуская четверых стражников с окровавленными мечами в руках. Предвидя некоторые возможные сложности встречи недавних знакомых, я благоразумно превратился в невидимку, усевшись на подоконник открытого окна. И только когда стражники, обнаружив живых и относительно здоровых женщин, немного успокоились, решился опять проявить себя. «Надеюсь, все в порядке, лейтенант?» – негромко спросил стражника, который предупредил меня о засаде разбойников и выдал задание по поиску их логова. При моих словах тот резко дернулся, обнажая меч, но быстро остыл, получив по руке легкий удар посохом. «Ловко вы их», — заметил он, когда понял, кто с ним разговаривает. «И уровень у вас немного подрос», — прищурившись, заметил он изменение моих официальных характеристик. Пока их ждал, решил еще накинуть себе пару пунктов для большей достоверности. «Минутку, сейчас сниму с вас метку убийцы». Он подошел вплотную и приложил к моей груди какой-то предмет. «Все, теперь можете спокойно ходить по городу. А вот про какие-то метки убийцы, хорошо видимые стражи, я не знал. Плохо, но теперь буду внимательнее. Видимо, в городе просто так нельзя никого убивать, предварительно не позаботившись о подобной досадной мелочи. Надо бы при возможности выяснить у других бандитов, как они умудряются обходить это ограничение. Благодарю от всей городской стражи за оказанную помощь, сделав свое дело», — лейтенант изобразил легкий поклон. «Свисток вызова оставьте себе, возможно, вы еще не один раз позовете нас. Он, кстати, действует в любом городе. А завтра к обеду вас примет бургомистр. Не забудьте навестить его дворец, расположенный на главной площади». Вернувшись в гостиницу, я заперся в номере, занявшись сортировкой добычи, среди которой ничего полезного для меня самого не нашлось, кроме 1500 золотых, найденных в сумке главаря, и мешка серебряных монет еще где-то на 50 золотом. Оружие, доспехи, амулеты представляли интерес только для продажи на аукционе. Магических предметов с главаря набралось немало, но все они мне показались слишком примитивными. У торгового дома завтра как раз последний день приема предметов на торги, все лишние туда и скину. Остальное, свитки и алхимические эликсиры, одежда, прочий мусор, который бандиты забирали у своих жертв и который проще выбросить, чем пытаться что-либо за него выручить у ярмарочных спекулянтов. Проспав опять почти до самого обеда, дошел до торгового дома, а затем отправился на свидание с бургомистром. Демиус, знахарь и алхимик, представился я солидному господину с небольшим выделяющимся брюшком в дорогом фраке, когда меня пригласили в обеденный зал бургомистерского дворца. Лерсанти, кивнул мне он в знак легкой почтительности, как вы видите, я бургомистр этого города, ответно представился он. Благодарю вас за спасение моей семьи и огромную помощь, оказанную городской страже. Она всю ночь вычищала обнаруженный вами рассадник преступности. Теперь жители и гости нашего города вздохнут немного свободнее. У меня для вас есть награда и кое-что еще, но давайте сначала пообедаем, некоторые дела не стоит обсуждать на пустой желудок. Против подобного предложения трудно было возразить, так как я со вчерашнего вечера еще ничего не ел. Обед у бургомистра, впрочем, немного уступал кухне ресторана, в котором последнее время постоянно питаюсь, а вот напитки оказались выше всяческих похвал. Разве только опять на меня совершенно не действовали. Лерсанти словно специально желал меня напоить, наполняя то один, то другой бокал изысканным вином, под тосты о торговых успехах и всяческих благах всем разумным существам, а некоторым в особенности. Пришлось сделать вид, что мой язык уже немного заплетается, пока он не влил в меня половину запаса своего винного погреба. «Благодарю за хороший обед, ваш повар настоящий мастер своего дела», нагло соврал поглядывающему на мое состояние бургомистру, демонстрируя при этом среднюю степень опьянения. Что вы», картинно замахал тот руками. «Он молод и пока только учится, но когда-то сможет показать весь свой талант», и, заметно погрустнев, добавил, «раньше всегда готовила моя супруга, но сейчас она еще не отошла от некоторых переживаний, как и дочь, которой совсем плохо, даже говорить не может, только постоянно плачет и трясется от приступов страха. Ее рассудок, похоже, не выдержал того, что она увидела. Целитель обещает помощь, но я ему не верю. Это ведь не телесная хворь, вы понимаете. Сводите ее в храм, и пусть она обратится к Ливе», сочувственно посоветовал ему, надеясь, что сама богиня меня сейчас подслушивает и у нее найдется подходящее лекарство для бедной девушки. «Ливе», — сильно удивился Лерсанти. «Жрец говорил, она уже давно уснула и больше не отвечает на обращения людей. И все же попробуйте». Я вложил изрядную долю затаенной надежды в свой голос. «Вы все равно ничего не потеряете в случае неудачи, кроме нескольких монет для жреца». «Хорошо, мы сегодня же всей семьей посетим храм», согласился со мной бургомистр. «Теперь же пойдемте за мной, пора выдать вам все причитающиеся за заслуги перед городом». Поднявшись по широкой лестнице на второй этаж, бургомистр пригласил меня в свой личный кабинет и усадил в мягкое кожаное кресло напротив себя. «Примите обезличенный банковский чек на 75 тысяч золотых». Он положил на стол радужную бумажку с заветной суммой. «Это премия от города за обнаружение и нейтрализацию крайне опасной банды, а также тайного убежища ночной гильдии». После чего встал, открыл шкаф, больше всего похожий на банковский сейф, и долго копался в нем, пока что-то не нашел. «Вижу, вы так же сильно не любите разбойников и бандитов, как я», вновь повернулся ко мне бургомистр и положил рядом с чеком небольшую металлическую коробочку. «Вы ведь тоже из пришлых, но совсем не такой, как все они». Он остановился и очень внимательно окинул меня взглядом. «Я знаю, вы бессмертны, если вас просто убить, то вы вскоре возродитесь и продолжите заниматься тем же самым, что делали раньше. Потому ваша победа над теми разбойниками ничего принципиально не изменила. Да, теперь им будет сложнее вновь закрепиться в нашем городе, но они не бросят своего ремесла, от которого другим людям выпадет столько страданий. Единственная возможность хоть как-то приструнить их, это публичная казнь на городской площади, только тогда они потеряют все, и им придется начинать свою жизнь заново. Но для этого их требуется взять в плен живыми, а это очень непросто». Он опять остановился и явно ждал моей ответной реакции на свои слова. «Знаю», немного поморщился я и скривил лицо, соответственно выражая свои чувства по этому поводу. «Развитого бойца нельзя оглушить или как-либо иначе лишить сознания, только убить. Или же требуется очень сильная магия, о которой я не знаю. Все так», — выдохнул бургомистр. Судя по блеску глаз и идущим от него эмоциям, моя реакция ему явно понравилась. «А знаете, как городская стража преступников берет?» — неожиданно спросил он. «Нет, я помотал головой даже больше, чем по идее требовалось», продолжая изображать опьянение. «Если нельзя поразить ноги преступника из арбалета, то втроем, вчетвером накидываются на одного, выбивают оружие и силой вяжут руки и ноги», — пояснил он. «Потери точно будут, и далеко не всякого бугая скрутишь таким образом», — скептически заявил я ему на такую откровенную банальность. «Неужели нет никакого другого способа?» «Есть», — кивнул мне Лерсанти, наконец вновь усаживаясь в кресло. «С преступниками, которые оказываются не по силам стражи, работает тайная канцелярия. У нее имеются особые амулеты, способные остановить практически любого. И в связи с этим я хочу сделать вам одно предложение. Весь внимание». Я подался вперед, изображая готовность слушать. Много лет назад начал рассказывать бургомистр очередную печальную историю этого мира. Отделения тайной канцелярии существовали во всех крупных городах, но последний бунт нанес по ним сокрушительный удар. Агенты канцелярии пытались охотиться на зачинщиков бунта, а те в ответ объявили охоту на них самих. Агентов хорошо готовили, у них имелись сильные амулеты, но их самих было мало. После подавления бунта войсками действующие отделения остались только в столицах королевств, да и то не во всех. Тогда, во время бунта, погибли самые лучшие не только агенты, но и те, кто их учил. Нынешняя тайная канцелярия уже совсем не та, как раньше, нет, не та. Потому, когда в мире появились пришлые, она практически ничего не может поделать с разгулом небывалого бандитизма. Где те благословенные времена, когда контрабандисты считались самой большой опасностью королевства? Навсегда ушли те времена, когда агенты выслеживали разве только редких сумасшедших маньяков и еще более редких адептов темного. Бургомистр замолчал и повернулся, чтобы налить себе бокал вина. «Но времена прошли, а жить-то нам как-то нужно», — продолжил он свой рассказ, сделав пару глотков рубиновой жидкости. «Раз нынче пришлые стали нашей главной бедой, они же могут и помочь». Наконец-то ему удалось сформулировать мысль, вокруг которой он столько времени ходил, выплетая словесные кружева. «Вот такие особенные пришлые, как вы», — он протянул руку с бокалом в мою сторону. «Хочу предложить вам, Демиус, стать самостоятельным агентом, выполняющим работу тайной канцелярии, до которой у нее не доходят руки. Стражники поведали мне о том, как быстро вы разобрались с бандитами. Вышли один против шестерых, причем существенно превосходящих вас по уровням, и победили, не дав им ни единого шанса. Такое можно объяснить только большим опытом и умением работать с редкими амулетами или артефактным оружием. Не мое дело, откуда у вас все это есть, раз вы применяете его против моих врагов. Я дам вам кое-что еще. Возьмите эту коробочку и посмотрите, что лежит в ней. Амулет старшего агента имперской тайной канцелярии. Материалы: мифрил, золото, платина, истинное серебро и алмаз. Личный: не действует в чужих руках, при попытке активации включается режим защиты. Позволяет временно затормозить двигательную активность любого существа независимо от его внутренней силы и уровня развития с расстояния не менее 100 метров. При возникновении паралича у жертвы частично сохраняется возможность восприятия и голосового общения. Является опознавательным знаком оперативных агентов. Дополнительные функции амулета и способы их использования можно узнать у своего мастера-наставника. Я уже было почти обрадовался такому жирному подарку, как заметил дополнительные строки текста. Особенность данного экземпляра – внутренние повреждения, из-за которого основной эффект действия возникает только при непосредственном касании цели амулетом, и существует вероятность одновременного наложения кратковременного паралича на своего владельца. Прочтя полное описание амулета, исполненного в виде изящного перстня с маленьким ярким бриллиантом, хорошенько задумался. Штука, конечно, полезная, но даже малая вероятность случайно оказаться в беспомощном состоянии перед врагом полностью перекрывает все ее достоинства. И пусть этот враг тоже будет в то время парализован, это ничего принципиально не меняет, он ведь может быть не один. Впрочем, можно попытаться поврежденный амулет и починить. Видя мою задумчивость, бургомистр подал мне наполненный вином бокал, дабы немного отвлечь, заметив: «Вижу, вам ничего не нужно объяснять, Вы уже знаете некоторые особенности этого артефакта. В ответ я лишь кивнул, подтверждая. Только благодаря повреждению, кстати, намеренно созданному, вы сможете использовать этот перстень. И, заметив мой заинтересованный взгляд, пояснил. Это амулет погибшего агента-мастера, в котором маги бунтовщиков сумели взломать защиту. Но, к сожалению, одним этим, как вы могли заметить, дело не ограничилось. Не так давно после одного крайне неприятного дела он попал ко мне, но я не сдал его королю, как положено, а оставил у себя. Берите, не стесняйтесь. Я как лицо, облеченное властью, при необходимости официально подтвержу ваши полномочия свободного агента тайной канцелярии, потому у вас не возникнет каких-либо проблем. Благодарю за оказанное доверие, встаю из кресла и изображаю поклон средней глубины. Мне ведь совсем не сложно изобразить самые искренние эмоции, даже если внутри ничего нет. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами и вашим городом. Вас обязательно найдут мои люди, когда нам сильно потребуется ваша помощь, сказал он, подтверждая, что вместе с ценными подарками в комплекте идет ошейник с длинным поводком. Хоть амулет агента и был предложен мне в дар, чувствую, законность такого хода явно под большим сомнением. Официальных бумаг нет, а слово можно как дать, так и взять обратно. Опять же перстень взломан бунтовщиками, так что меня можно легко обвинить в сговоре с ними. И выбрасывать его поздно, наверняка найдутся свидетели, готовые рассказать, что видели перстень у меня на руке, причем даже раньше, чем я его сам увидел. Эх, жалко, сразу не сообразил. При желании бургомистр сможет сильно испортить мне жизнь, если я вдруг откажусь от сотрудничества с ним и его людьми. Но посмотрим, чего он от меня после захочет. Если станет все плохо, никто не помешает полностью сменить имидж, перебравшись в другое королевство. Пожелав мне удачного дня и прочих успехов, довольный Лерсанти дал понять, что время затянувшейся аудиенции подошло к концу. Покинув его дворец, устроил забег по ярмарочным рядам в поисках необходимых мне для дальнейших экспериментов и попытки починки перстня драгоценных металлов. Золото у меня еще было, а вот всего остального уже нет. Но в открытой продаже ничего подобного не нашлось, даже изделий, которые не так жалко пустить на расходные материалы. Когда интересовался чем-то подобным, купцы смотрели на меня как на дурака и советовали подождать пару дней до начала аукциона. Впрочем, маленький кусочек сырого истинного серебра с мизинец величиной мне все же удалось раздобыть, расставшись при этом с целой сотней золотых. Торговец ценной алхимией уверял, что на аукционе цены будут минимум втрое выше, и при этом даже не соврал. К такому большому успеху пришел только благодаря божественному артефакту Диария, который все же решил достать из сумки, устав от далеко не самых приятных взглядов купцов. Вернувшись в свой гостиничный номер, занялся изучением весьма неоднозначного подарка бургомистра. Перстень агента оказался металлическим амулетом со сложнейшей сетью тончайших каналов внутри. Настоящее произведение магического искусства. Несмотря на весь свой опыт, я едва смог пробиться через множество защитных плетений, размещенных во внешнем слое мифрила, и разглядеть внутренние структуры. По уровню сложности они могли легко поспорить с микроэлектроникой начала 21 века. Покрытые изнутри золотом и платиной микроскопические каналы, в которых размещались совершенно незнакомые магемы. Повреждение артефакта нашлось быстро, так как представляло собой разрушение части внутренних каналов в одном месте, но только устранить его оказалось не так-то просто. Мало восстановить сами каналы, требуется разобраться, какие плетения силы в них раньше находились, и потом точно воссоздать их. Полноценный ремонт с восстановлением системы идентификации, переписанный на меня, мог полностью снять любые потенциальные претензии со стороны закона и оставить бургомистра с носом. Провозившись половину ночи, полностью устранил все внутренние механические повреждения, кое-как определив причину вероятности парализации владельца. Судя по всему, взлом системы личной привязки повредил и систему магического наведения. Теперь действенный эффект рабочего плетения выбрасывается не острым, направленным строго в сторону определенной цели лучом, а выходит из кристалла усилителя, сделанного из алмаза, широким конусом, быстро рассеиваясь в пространстве. Потому-то теперь для достижения нужного результата и требуется непосредственное касание. И если при этом в конусе случайно окажется любая часть тела владельца перстня, он тоже получит легкий паралич. Зная о такой особенности поврежденного амулета, им можно пользоваться, избегая подобных неприятностей. Восстановить утраченные плетения я даже не пытался. Мало того, что просто не понимал большей части всего накрученного, но и для воспроизводства понятного требовался полный пересчет. Это потребует немало времени, которое и так есть чем занять. Следовательно, пока пользуемся тем, что имеется в исходном виде, помня об аккуратности и осторожности. Оставалось лишь проверить на практике, как все это будет действительно работать. И удобный случай подвернулся практически сразу, ибо меня неожиданно посетили незваные гости. Сижу в полной темноте, ведь для магической работы свет не нужен, совсем никого не трогаю и даже не вспоминаю, а тут вдруг со стороны коридора сначала потянуло чем-то сильно неприятным, а затем послышался тихий звук открываемой ключом двери. Интересное дело, успел подумать я, активируя невидимость, и главное, почему не слышно чужих мыслей. А нет, слышу. Какие-то мысли действительно появились, скорее отголоски эмоций, выражающих уверенность и деловой подход. Гостей пожаловало двое, мужчины, судя по отсутствию спереди пары заметных выпуклостей. А я-то чуть было не обрадовался. Лица прикрыты материей, только одна полоска для глаз оставалась, на головы накинуты плотные капюшоны длиннополых плащей. Прикрыв входную дверь, гости стали бесшумно пробираться в спальню, обменявшись знаками на пальцах. Не обнаружив моего сонного тела в кровати, туалете и большом платяном шкафу, они вдруг догадались, что их четкий план явно дал сбой. «Быстро уходим», — тихо сказала одна фигура другой. «Поздно», — выдохнул я вслед их спинам, касаясь то одной, то другой амулетом агента тайной канцелярии. Тот не подвел, и ночные гости сразу же повалились на пол, как сломанные куклы. И если один из них проделал это молча, то второй тихо выдавил из себя крепкую матерную фразу, хорошо понятную всем носителям русского языка, тем самым выдавая свое истинное происхождение. «Так-так, и кто это тут по ночам шастает?» Обратился к неподвижным телам на полу, предварительно проверив свой номер и гостиничный коридор на предмет наличия сообщников этой парочки. «Но пока вы молчите и активно думаете на тему своего гипотетического будущего, я тут немного порассуждаю вслух. Я решил поиграть с ними в детектива, мудро решив, что это позволит их быстрее расколоть. Итак, наблюдаем игрока аж 67 уровня. Однако, сказать честно, впервые вижу, а вместе с ним местный житель, 100-го, тоже немало, городской рекорд, даже у бургомистра всего лишь 90-й. И эта парочка титанов зачем-то решила прогуляться в гости к какому-то там 28-му, на чай с плюшками, не иначе, но почему-то в 4 часа ночи. Бывает, есть, знаете ли, у некоторых коварных личностей такой особенный график жизни. Парализованный игрок вновь стал тихо материться сквозь зубы, на большее ему не хватало сил. Теперь посмотрим, какой сахарный тортик вы принесли к чаю. С этими словами я начал быстро обыскивать парализованные тела, которые не могли мне как-либо воспрепятствовать. Сумок у ночных посетителей при себе не было, да и в карманах совсем не густо. Одежда хоть и дорогая, если судить по ткани, но простая, без скрытых магических сюрпризов. А вот на пальчиках весьма занятная бижутерия, причем не все видимые простому глазу. По содержимому карманов вполне можно определить, чем эти незваные гости собирались меня угощать. «Итак, господа, ваше ближайшее будущее немного определилось», — сказал я, разобравшись с трофеями и присев перед гостями на корточки. Несанкционированное проникновение в помещение без причинения ущерба хозяевам награждается месяцем каторжных работ. Я недавно изучил небольшой свод местных законов. Все равно сидел в ресторане и пил коньяк без всякой пользы. Это мелочи. Помахал киркой в шахте, мышцы немного нарастил, и на свободу с чистой совестью. Но зачем было с собой такое конкретное палево тащить? Высший амулет вора, который легко одаривает бывшего владельца сразу 2 годами каторги только за единственный факт его использования, тоже не особенно страшно, но ведь это еще не все. Вот этот миниатюрный кинжал боли потянет уже на 5 лет. Опять же, еще не фатально. Смертный приговор вам, господа, подписывает эликсир подчинения воли. Судя по описанию, для его получения требуется принесение 2 человеческих жертв особо мучительным способом, да еще на темном алтаре. За такое тут точно не пощадят. Впрочем, у вас еще есть немного времени, дабы уверить меня в том, что я ошибаюсь, и все это лишь досадное недоразумение. Я тебя, суку, в реале достану, — прошипел сквозь зубы игрок. Его местный напарник продолжал упорно молчать, о чем-то интенсивно думая, судя по идущим от него эмоциям. Пробуй, пробуй, мне это даже понравится. Похлопал я его по спине, переворачивая на бок и стягивая с его лица матерчатую маску. А теперь попробуем посчитать, во сколько сейчас тебе обойдется наглость. Сколько там сейчас стоит купить за деньги один уровень, 3000 золотых вроде. Чего только не узнаешь, подслушивая чужие разговоры. Только до 10 уровня, тихо выдохнул тот, уже явно догадавшись, куда я клоню. Дальше уже 30, а после 30-го, 100, с 50-го, 200. Даже так, оказывается, я сейчас разговариваю с весьма богатым человеком, почему-то решившим поиграть в бандита. Странно, да, я откровенно усмехался над своим пленником, решившим поговорить. Я прежде, в других проектах, играл за мага, но здесь воры и бандиты почему-то оказались самыми интересными классами. Не фермером же мне быть, твердо заявил тот. Не знаю, не знаю, усмехнулся я еще раз. Думаю, и тут можно вполне поиграть магом. Шутишь? Вскинулся лежащий бандит. Пролезть в маги даже за деньги нельзя. Сплошные многолетние условности и ограничения, которые хрен нарушишь или обойдешь. Многие уже пытались, и им пришлось менять персонажа, начиная все заново. Ибо хрен заработаешь и хрен чего стоящего получишь, все будешь отдавать старым жадным козлам, пока не сделаешь карьеру среди них. Это стезя лишь для бедных студентов, которым своего времени не жалко. Здесь есть и другие варианты обрести магическую силу, решил сделать тонкий намек, ибо игрок говорил вполне искренне, и мне это нравилось. Стать адептом темного? Нет, кровавые человеческие жертвоприношения, даже виртуальные, это без меня. Презрительно выдохнул тот. Нет, от его столь резких слов я даже смутился. Имеется одно средство, способное любого человека сделать магом жизни без каких-либо сильных ограничений. Хочу. Попытался воскликнуть бандит, но громко говорить он не мог. Сколько это стоит? Спросил он, предварительно крепко выругавшись. Неужели готов платить любые деньги? Спросил я его, поразившись сильной эмоциональной реакцией, воспринятой ментальным чутьем, который впервые не смог разобрать на отдельные составляющие. За магию жизни, да, уверенно подтвердил тот. Впрочем, любых денег заплатить не получится из-за ограничений на внесение сумм извне, но 1 000 000 золотых вполне смогу обеспечить. Или уже в реале, если не боишься раскрыться. Интересно, чего в ней для тебя такого ценного? Я даже немного удивился такому резкому желанию расстаться со столь большими деньгами. Ты разве еще не знаешь о том, что целители в некоторых случаях способны омолодить свое физическое тело в реальности? Случай с той докторшей на форумах активно обсуждают, можешь взглянуть сам. Ее самые серьезные комиссии изучали, да и корпорация официально подтвердила. Для нее это хорошая реклама, особенно на фоне попыток конкурентов выпятить некоторые недостатки. В форуме пишут, где-то еще одно подтверждение нашли, но кто конкретно, не ясно. Целителей среди реальных игроков официально известно пока только двое, та самая старая докторша и еще какая-то совсем юная девица, но для второй это пока не актуально. Нет, не знал, сильно помотал головой, ибо новости просто шокировали. Я хорошо знал о тесной связи внутреннего чувственного представления человека о себе самом и его внешним обликом. Одно может влиять на другое и наоборот. Но чтобы воздействие игровой механики могло так повлиять на физическое тело и обратить вспять естественные возрастные циклы, это действительно прорыв. И как это можно объяснить, пока не знаю. Разве только сработала какая-то неизвестная мне ошибка в программном коде нейринта. В принципе, подобное вполне может быть, если в канал обмена между пользовательским ядром и системой поддержания телесного тонуса стали проходить лишние данные. И все равно странно, там над защитой серьезный коллектив поработал. А если это специальная закладка? Теперь будешь знать, усмехнулся мой пленник, не дав мне додумать. В реальности мне сейчас почти 70 лет, и за шанс снова стать молодым готов хорошо заплатить, денег не жалко, иначе уже опасаюсь вылезать из капсулы. Здоровье совсем не к черту. У меня тоже будут дополнительные условия. Намного остудил я порыв энтузиазма этого старичка. С бандитами я предпочитаю дел не иметь. Ради такого дела готов даже удалить текущего персонажа, хотя, конечно, не хочется, много в него вложено, тихо вздохнул тот, понимая, что другим способом шансы вернуть молодость не получится. Будет достаточно подробного рассказа о вашем нынешнем интересе ко мне лично и клятвы богам в храме о добровольном отказе от всех вредных привычек, особенно желания поживиться за чужой счет с применением насилия. Хотя против грабежа самих грабителей боги точно не будут возражать. Сходу придумал устраивающие меня условия будущей сделки. А почему не ставишь условия сохранения тайны? Если другие узнают о такой возможности, тебе придется ой как несладко, даже в реале активно искать станут, с явным подозрением в голосе спросил пленник. Да какая там тайна? Легко отмахнулся я от столь прозрачного намека. Могу всем желающим подробно рассказать. Для начала нужно совершить какой-либо подвиг и в качестве награды попасть в край забытых героев. Там найти лесное озеро за забором из плотоядных кустов, где и можно обрести ценный ингредиент, если, конечно, получится. Даже картой тех мест запросто поделюсь. Вот только около озера обитает лич почти 400 уровня и некоторое количество нежити 200. Если все так, как ты рассказываешь, ценность подобной информации действительно близка к нулю. Но ведь ты сам как-то справился, не сдавался тот. Просто повезло, вздохнул я, изображая далеко не самые приятные воспоминания, и сильно сомневаюсь, что это повезло можно будет повторить еще раз. Тут, кстати, даже не врал, так как в точности повторить мои действия действительно уже не получится. Хорошо, верю, но почему до сих пор сам не стал целителем? Вот ведь настырный, поглядев со стороны, даже не скажешь, кто тут кого допрашивает. Магу жизни потом невозможно освоить обычную магию. Опять ведь почти не соврал. Ритуал наложения матрицы ауры, с чего и начиналась интегральная магия, для естественных магов, к которым относились целители, уже не подходил. Им требовалось перестраивать собственную ауру через великие камни, а затем создавать свою версию магии, как пришлось это сделать мне. Впрочем, об этом тут пока еще никто не знает. Даже если так, все равно выбрось пустую надежду. Поверь моему жизненному опыту, академия совсем не для тебя. Ты слишком независим, там таких быстро обламывают, дабы потом доить как коров и стричь как баранов, попытался переубедить меня пленник. Если сейчас передумаю, тебе уже ничего не достанется, ехидно заметил в ответ на его попытку отговорить меня от придуманных специально для него планов. Второй раз я к тому лечу даже за миллион не полезу, как знаешь, вздохнул тот. Итак, что ты хотел узнать? Прежде чем мы заключим договор, наконец-то перешел он к более интересному для меня делу. Предатель, тихо прошипел второй ночной гость. Нет, Хас, я просто благоразумная личность, усмехнулся первый. Как ты думаешь, почему здесь еще нет стражи и против нас еще не использовали твой же походный набор? Я точно не выдержу пыток, потому мой выбор вполне очевиден. Да и тебе рекомендую немного подумать. Ну, к столь видному адепту братства... «Возможно, у меня найдется другое неплохое предложение», — наугад кинул я пробный шар, прикинув, кем случайно может оказаться этот местный житель 100-го уровня, не банальным же бандитом. И судя по тому, как тот после моего заявления практически перестал дышать, попал. А пока он притворялся мертвым, ощутивший некоторое ослабление паралича игрок рассказал мне о причинах их появления здесь. Воровская гильдия приметила меня с самого первого дня пребывания в городе, как и еще нескольких потенциальных клиентов. Во всех гостиницах и постоялых дворах у них существовали свои тайные информаторы и непосредственные помощники. У богатых купцов и аристократов имелась охрана и сильные амулеты, потому работать с ними было сложно. Впрочем, воровскую гильдию сложности редко останавливали. Если точно определить, что у клиента есть при себе и как вооружена его охрана, то можно подобрать эффективные средства противодействия. А вот всякие непонятные одиночки, показывающие неподобающий своему уровню и окружению достаток, у опытных воров вызывали некоторые опасения, так как сложно было определить, с чем придется столкнуться. Именно потому нас с Лиевой до сего дня и не трогали, продолжая вести скрытое наблюдение. Больше всего воры, кстати, опасались не меня, а девушки. Она им казалась совсем уж подозрительной, к тому же магиня. Но потом она куда-то исчезла, а я сразу же вляпался в историю, в результате которой воровская гильдия потеряла свою основную базу в городе. Совет авторитетов это дело оставить без должного ответа не смог, и на срочной воровской сходке было принято решение по-тихому взять наглеца, а затем хорошо покарать. Смерти за совершенное им дело явно мало, А вот обращение в раба и долгие годы истязаний на подпольном серебряном руднике – самое то. На мой вопрос, как они собирались удерживать в рабах игрока, который может просто покинуть игру и все, мне рассказали о некоторых особенностях эликсира подавления воли, не отраженных в его официальном описании. Принявший его становился своеобразным наркоманом, испытывающим редкие пики сильного наслаждения от унижения, боли и страданий, и долго без всего этого уже не мог обходиться. То есть даже покинув виртуальный мир, он вскоре опять сильно хотел окунуться в него в прежней роли. Естественно, действовало это именно так не на всех игроков, и срок действия тоже был чем-то ограничен, но все равно перспективы не радовали. Я не понимал, почему корпорация оставила такие явные уязвимости, связывающие игровой мир с реальностью. Это ведь откровенная возможность нанести большой вред ее репутации, если что-то подобное станет широко известно. Мне оставалось лишь поверить бандиту на слово, ибо теоретически такая возможность действительно была, несмотря на встроенную в имплант защиту от всего подобного. Для захвата отчаянного смельчака воры наняли лучшего в королевстве профессионала по таким делам, благо он в это время был в городе, и придали ему помощника из своего числа, обладающего бессмертием, на случай, если жертва действительно окажется слишком сильна. Собственно, профессионал – это мой второй гость Хас. Он был одиночкой и не входил в воровскую гильдию, хотя и имел звание мастера-наставника по этой непростой профессии. Про братство треугольника Гриф, именно так звали в этом мире плененного игрока, ничего не слышал. Спрашивал аккуратно, чуть ли не на одних намеках, и по улавливаемым эмоциям понял, воровская гильдия тут тоже не при делах. Потому, узнав все необходимое, перенес медленно отходящего от паралича игрока в свою спальню, дабы поговорить с Хазом без лишних ушей. Тот сей момент оценил по достоинству и действительно пошел на контакт, пытаясь вызнать, откуда мне известно про братство треугольника и как я смог вычислить лично его. Показал ему перстень агента, спросив, узнает ли он эту безделушку. Тот сильно удивился, причем не самому перстню, а тому факту, что он оказался в руках у такого слабого человека, как я. В ответ спросил его, пошел ли бы он на дело, заранее узнав про мой высокий уровень. Против такого убойного аргумента ему нечего было выставить, и он стал интересоваться моим предложением, даже не удивившись его сути. Мне хотелось пообщаться с теми, кто стоял у основания братства, и не столь важно, в каком именно виде они сейчас пребывают. Также интерес представляли некоторые непонятные артефакты того времени. Несмотря на обширность полученных у первомага знаний, в них не нашлось магим, способных формировать пространственные карманы. Разглядеть плетение в моей собственной сумке контрабандиста не представлялось возможным, так как они находились где-то за границей этого мира. И еще имелись некоторые догадки, где можно поискать магов-ученых, которые некогда стояли у истоков братства. Для этого мне и требовались артефакты того времени. Естественно, все это я не стал рассказывать Хазу, договорившись о вариантах оплаты за сведения в виде редких магических вещей или другой ценной информации. У меня пока нет собственных претензий к братству, если оно держится в стороне от беспредела, творимого некоторыми игроками, примкнувшими к воровским гильдиям. От их деятельности Хас и сам не был в восторге, но его обязывали оказывать гильдии помощь старые договоренности. Посоветовал ему передать руководителям гильдии мой настоятельный совет самим разобраться с такими уродами, сразу же выдавая их страже, иначе в следующий раз они одним потерянным трактиром уже не отделаются. Когда паралич спал, я проводил гостя, выписав ему чек на один золотой с парой контрольных медиков, как вариант своего обратного адреса для последующей переписки. Здесь имелась и обычная почта, но через короткие комментарии к банковским переводам было гораздо удобнее работать, так как они отображались в чековой книжке при приходе суммы перевода, которая не должна быть меньше одного золотого. Адепт братства не обещал быстрого отклика, по его словам, те, кто меня интересует, обитали слишком далеко от этих мест, и у него с ними отсутствовала прямая связь. И даже когда он с ними пообщается, особых надежд питать не стоит, ибо мое предложение сильно похоже на не очень грамотную попытку выхода тайной канцелярии на весьма значимых существ, которые не желают лишний раз показываться ей на глаза. Но хоть пообещал передать контакт, на большее я сам и не рассчитывал. Трофеев, взятых с гостей, я, естественно, возвращать не стал, впрочем, они и не просили. Особенный интерес представлял воровская перстень, высший амулет вора. Материалы, мифрил, золото, платина, истинное серебро и алмаз. Способен дистанционно накладывать проклятие потери внимания третьей степени, глубокого сна четвертой и краткой амнезии второй. Эффективные дистанции воздействия от 1 до 35 метров. Возможна работа по групповой цели. Максимально известный уровень фонового отвода глаз от своего владельца, вариант невидимости, действующий только на людей и других разумных. Имеется функция сокрытия присутствия амулета на руке и иллюзорного изменения собственного внешнего вида. Внимание! При обнаружении стражей владельцу грозит наказание в виде каторжных работ. Но перстень привлек меня не только своими выдающимися характеристиками. Он являлся практически родным братом амулета агента тайной канцелярии. Однотипные материалы и конструктивные элементы, а кристалл-усилитель вообще полностью идентичен как внешне, так и внутренне. И управляющие фокусировкой выходящего луча плетение здесь было целым. Пересчитав его на пригодный для меня вариант, можно было починить перстень агента. А вот системой личной привязки воровский амулет не обладал. Можно даже догадаться почему, такой вещью владеет сильнейший или опытнейший. Из других трофеев заслуживал внимания еще перстень с магическим щитом силы. Сам щит был не таким уж и мощным, сказывался малый объем внутреннего накопителя, интерес представляли оригинальные технические решения, примененные при его создании. Такой щит мог выдержать неожиданный единичный удар практически любой мощности из-за функции двойных оболочек и системы распределения энергии между ними. Обычный щит силы такой возможностью не обладал. У него имелись вполне очевидные недостатки, и во многих случаях он даже уступал сильно развитому естественному щиту ауры. К примеру, точечное воздействие большой интенсивности на оболочку приводило к ее гарантированному прорыву, от чего был полностью избавлен доставшийся мне трофей. При прорыве внешней оболочки вторая в том месте мгновенно получала резкое дополнительное усиление. Против множественных пропущенных атак такой щит не поможет, быстро истощившись, зато спасет своего владельца от неожиданного подлого удара. Та же одиночная ледяная стрела против него ничего не сделает. Стоит заняться пересчетом и переделкой своего нынешнего щита, взяв доставшийся трофей за основу. Несмотря на всю сложность такой работы, конечный результат того стоит. Еще одна воровская штучка, выполненная в виде неприметного браслета, являлась универсальной отмычкой для незаметного прохождения различных вариантов магических сигнальных систем. За владение ею тоже полагалась каторга, а мой интерес заключался в создании собственных сигнальных систем, против которых она будет совершенно бесполезна, ибо не только одни воры могут иметь подобные инструменты, помогающие незаметно сунуть нос в чужие дела. Да и разобраться с различными механизмами противодействия магическим системам тоже крайне необходимо. Не все же можно проломить лишь одной грубой силой. Даже кинжал боли, выглядящий крайне несерьезной игрушкой длиной 10 см вместе с ручкой, представлял немалый исследовательский интерес, ибо эффект воздействия достигался с помощью магии жизни. Причем очень оригинально воздействуя на болевые рецепторы, не повреждая их. Вместе с болевым воздействием кинжал поддерживал активное сознание жертвы, неплохо укрепляя его. Такую игрушку можно использовать не только для пыток, но и для активации аурного щита у новичков. А если разобраться с принципом действия укрепляющих сознание воздействий, то это немного расширит мои целительские способности.